Больше, чем жизнь, глубже океана. Искры между нами, взгляды без обмана. И все вроде по плану. Ломали правила, вечером поправила. На места расставил я. Два мата полева, твоя квартира. Мало позитива, все больше придирок. Ругань из-за стирок. У тебя истерика, на работе задержали. Ты мне не поверила, мнением измерила. И до пизды на факты, глядя мне в глаза. Раскрывала карты, разложила. Где ночами пропадал, у этой дома ночевала. Тут только катал, плачет, что финал. Пятна стали грязью, мразями замаза. Нас лепили стразами, сел на стул и молча закурил. Понял, что люблю, понял, что любил. Больше, чем жизнь, глубже океана. Искры между нами, взгляды без обмана. И все вроде по плану. Ломали правила, вечером поправила. На место расставил я. Больше, чем жизнь, глубже океана. Искры между нами, взгляды без обмана. И все вроде по плану. Ломали правила. Как это простить? Как это забыть? Как можно взять и просто отпустить? Вылить из души эти сточные помои. С милой улыбкой завтраки готовить. Оно того не стоит. На работу сонная, я уже не я. В дороге без тебя. Сложили паруса, обещала не звонить. Все, что было общее, на пазлы разделить. Хорош суетить, со слезами на щеках. Все можно исправить, и не только во снах. Все в твоих руках, найти бы только силы. Увидела меня в толпе и пролетела мимо. Смотреть на день, как на маленькую жизнь. Жить в пустоте, идиотизм. А я присяду и молча закурю. Понял, что любил, понял, что люблю. Больше, чем жизнь, глубже океана. Искры между нами, взгляды без обмана. И все вроде по плану. Ломали правила, вечером поправила. На место расставил я. Больше, чем жизнь, глубже океана. Искры между нами, взгляды без обмана. И все вроде по плану. Ломали правила. Last Records.